Глава 23. Элизабет молчала, пытаясь найти в словах командующего подвох, однако не находила ничего подозрительного. Пропустив мимо ушей нахальное обращение дамочка, адмирал Уоррен сейчас решала, что ей максимально выгодно. С одной стороны, 25-я относительно без особых усилий и дополнительных потерь может разобраться с сожжавшимися в единый комок 5 кораблями Раски и тем самым отомстить за гибель Индепенденса, Гуама и Замволта. С другой, те же самые 5 дредноутов, 2 из которых являлись флагманами, 1 дивизии и 2 целого флота, необычайно сильно манили к себе Лизу своими характеристиками. Американка невероятно желала заполучить Громобой и Ритвизан, и плюсом еще 3 тяжелых крейсера первого ранга, ведь введя трофейные вымпелы в состав своей дивизии, у Элизабет появляются нереальные бонусы в продолжающейся кампании. В свою очередь, она точно не отдаст ни одного из призовых кораблей кому-либо еще. Правила устава позволяли этого не делать. Пожалуй, только главнокомандующий Конор Дэвис мог отдельным приказом лишить Уоррен ценных трофеев, но его рядом не было, поэтому... «Договорились, адмирал», — сказала Лиза, смотря на Самсонова и делая вид, что решение далось ей нелегко. «Я согласна на ваши условия. Экипажи всех 5 кораблей могут беспрепятственно покинуть сектор. Мои моряки не будут им в этом препятствовать. Но, повторяю, вы и ваши дивизионные адмиралы переходите на Бремертон в качестве военнопленных». «Я могу вам верить?» Теперь Иван Федорович играл роль. «В смысле? Просто передо мной янки, а это о многом говорит». «Прекратите, сэр», — покривилась Элизабет. «Вроде взрослый человек, а несете такие глупости. Сейчас я отдам приказ канонирам прекратить огонь. Но сразу предупреждаю, если увижу на инфрасканерах, что вы воспользовались передышкой и тупо восстанавливаете мощности своих обнуленных защитных полей, то снова прикажу по вам палить. Поэтому даже не пытайтесь играть в героев и самых умных». «Я вас понял», — несколько обреченно кивнул наш командующий. «Но повторяю, сейчас мне нужно уговорить собственные команды сложить оружие и покинуть боевые посты. Если во время переговоров от вас снова начнет прилетать плазма, ничего не получится». «Хорошо, хорошо, я поняла». Элизабет начинала уставать от болтовни этого русского. «Даю вам 15 стандартных минут на то, чтобы решить вопрос. Полчаса», — напомнил ей Иван Федорович. 15 минут и не минутой больше», — не уступала адмирал Уоррен. «Полчаса. 20 минут. Полчаса. 25. Полчаса, и это минимум». «Черт с вами, я уже поняла, что вы умеете уговаривать женщин», — сломалась Элизабет, уже представляя, на каких штатных координатах в построении ее дивизии будут находиться 5 новых кораблей. «У вас полчаса времени. Используйте его с толком. Но упаси Господь обмануть меня, иначе... Ожидайте включения канала связи, вице-адмирал». По-деловому прервал речь Лизы Иван Федорович, моментально исчезая с экрана. Элизабет покосилась на своих офицеров, сидящих рядом за пультами в командном отсеке Бремертона. Как она выглядела со стороны в переговорах с самим Самсоновым? По приподнятому настроению окружающих Уоррен поняла, что в целом справилась, не ударив лицом в грязь и, по сути, одержав моральную победу над русским адмиралом. Элизабет тут же отдала команду на прекращение огня и, откинувшись на спинку кресла, стала ждать. Через минуту, как она и предполагала, благо опыт имелся, сканеры показали, что Раски начали восстанавливать свои истонченные энергощиты. И тут Лиза задумалась, привести свои угрозы в действие и вновь открыть огонь по нарушителям договоренностей или ничего не делать, будто не заметила, как фронтальные и бортовые поля 5 русских дредноутов снова наливаются энергией. «Слушать переговоры на громобое и других кораблях», — приказала Элизабет своим операторам связи. «Это возможно сделать? Если да, то расскажите, о чем они говорят». «Каналы между русскими кораблями не защищены, мэм», — подтвердил дежурный Энсин. «Разговоров много и все на повышенных тонах. Идет спор и дискуссия на тему сдачи. Судя по всему, адмирал Самсонов пытается уговорить офицеров капитулировать. По крайней мере, из отдельных фраз подобное предположить можно». «Ладно, тогда черт с ними», — махнула рукой Элизабет Уоррен. «Огонь по-прежнему не открывать. Даже если Айван Самсонов меня вводит за нос и сумеет за эту передышку восстановить часть своих полей, это его не спасет. Ну, поднимут Раски мощность щитов процентов на 15-17. Что это им дает в глобальном смысле? Поэтому сидим ровно и, как паиньки, ждем окончания таймера. Кстати, вот вам, ребята». Вице-адмирал Уоррен обратилась к своим офицерам на мостике. Очередной факт того, что грязным Раске доверять никак нельзя. Это же нация лжецов. Только что их главный усатый адмирал уверял в своей договороспособности, а через минуту нарушает одно из главных условий перемирия. Потянулись минуты ожидания. К своему неудовольствию Элизабет доложили, что русские восстанавливают мощности защитных полей с гораздо более высокой скоростью, чем предполагал американский вице-адмирал. Уоррен была несколько удивлена этому и уязвлена, потому как сильно ошиблась в расчетах. Лиза сначала в уме пересчитала цифры, потом, боясь ошибиться, сделала то же самое на компьютере. Странно, ведь она оказалась практически права, говоря, что за полчаса обнуленные поля могут нарастить мощности примерно на 15%, если не повреждены основные ретрансляторы и все такое. Ну ладно, даже если 20%. Еще несколько процентов можно приплюсовать из оставшихся в истонченных слоях полей. Но все равно окончательная цифра не должна превышать четверти от изначальной. А сейчас на экране Элизабет видела показатели в целых 50%. Неужели на русских кораблях стоят новейшие аккумуляторы для наращивания полей? Даже в элитных соединениях флота СР не было таких. «Все равно я их снова обнулю в случае чего», — успокаивала сама себя американка, все чаще посматривая на таймер. «Время вышло, мэм», — напомнил ей дежурный. «Сигнал вызова идет с громобоя?» — нетерпеливо задала вопрос Элизабет. «Пока нет». «Хорошо, ждем». «Прошло еще 3 минуты». «Что там с русскими, Джефф?» Уоррен заерзала в кресле. «Все так же тишина в эфире», — ответил тот. «Не хотят разговаривать, а споры в эфире между собой все еще продолжаются». «Бардак в этом российском императорском флоте какой-то», — недовольно пробурчала Лиза, тарабаня пальцами по подлокотнику и посматривая на экран, где защитные поля вражеских кораблей росли и увеличивались в размерах и плотности, как грибы после дождя. «Я раньше думала, что это у нас на республиканских флотах неразбериха, и каждый командир считает себя адмиралом. Но оказывается, у наших противников ситуация куда хуже. Если даже сам командующий, причем такой авторитетный, коим нам всем представлялся Айван Самсонов, не может навести у себя в подразделении порядок. Что говорят-то эти Раски в эфире?» «Толком разобрать сложно», — признался Джефф. «Один русский мат. Из-за этого я не понимаю и половину услышанного. Но спор идет нешуточный, и вроде как командующий берет в нем верх. По крайней мере, теперь я слышу только его ругательства и приказы. Остальные помалкивают. Похоже, усатый адмирал одерживает победу. И это его последняя победа, если сдачу в плен 5 лучших дредноутов Черноморского флота можно так назвать», — весело рассмеялась Элизабет, пока не закашлялась от очередного приступа рудной лихорадки. Пробежали еще 5 минут сверх ранее обговоренных. Вице-адмирал Уоррен, после того, как очередной приступ кашля прошел, вскочила с кресла и стала мерить широкими шагами мостик. Она по праву считала себя победившей стороной в договоре, поэтому первой выходить на связь с громобоем было как-то не с руки. А время все шло, и защитные поля вражеских кораблей продолжали наливаться дополнительной энергией. «Нет, ну это просто запредельная наглость», — в бешенстве воскликнула Элизабет, наконец приказывая оператору послать таки вызов на русский флагман. «Когда Айвен окажется у меня на Бремертоне в качестве военнопленного, я вдоволь отыграюсь на старике, а пока можно и потерпеть». «Мостик громобоя на связи», — доложил дежурный офицер. «Я, конечно, все понимаю, командующий, но это уже перебор», — начала отчитывать Самсонова американка. «Кажется, вы забыли, в каком положении находитесь. Напомнить? Мне нужно лишь кивнуть головой, и канониры 25-й испепелят всех вас, ублюдков, будто и не было. Это что за игры с затягиванием времени и под шумок попытками восстановить поля? Вы же опытный флотоводец, сэр, и не можете не понимать, что все это в данной ситуации не имеет никакого смысла. Именно по наличию, как вы сказали, у меня опыта, все действия с нашей стороны как раз-таки имеют смысл», — загадочно снисходительно ответил на это Иван Федорович, и в речи русского адмирала Элизабет, как ни старалась, больше не слышала ноток отчаяния, грусти и обреченности, какие звучали из уст командующего в первый их разговор. Что это значит? Пока не понимала, но уже напряглась Элизабет Уоррен. «Процентов полей ваших вымпелов не хватит, чтобы продержаться». «Смотря сколько времени нужно продержаться», — ответил Самсонов, почти несмотря на свою собеседницу и что-то постоянно проверяя по своим мониторам. «Какая разница сколько, если финал один? Гибель всех ваших кораблей и их команд», — нахмурилась Элизабет, вслед за Самсоновым машинально начав шарить по всем возможным экранам рядом с собой, а также тактической карте, горевшей в центре командного отсека Бремертона. «Разница существенная», — с умным видом произнес Иван Федорович. «Например, если громобой, Ретвизан, Аврора, Полтава и Байзет сумеют в течение стандартного часа сдерживать огонь ваших артиллерийских батарей, то мы с вами очень быстро поменяемся местами, и уже я буду выдвигать условия капитуляции для 25-й легкой дивизии». «Что вы несете? Вы все это время пили водку?» Элизабет хотела разнести наглого русского адмирала в пух и прах, но почему-то неведомый страх стал переполнять ее, настолько был холодным и уверенным этот голос по ту сторону экрана. «Адмирал, мэм, сканерами Бремертона в 2 миллионах километров от нас обнаружена коллективная цель», — воскликнул дежурный, вклиниваясь в разговор двух командующих. 29 вымпелов. Идентификационные номера указывают на вражеские корабли. Перед нами 3-я и 15-я линейные дивизии Черноморского императорского флота».